47. Гард лежал на полу рубки, раскинув руки и уставившись в непроглядную свинцовую завесу, окутавшую небо. Наконец дым рассеялся, и взгляду его предстали самые яркие и чистые небеса, какие он только видел в своей жизни. «Божественно!» — попытался сказать он, но не смог. Из горла не вылетело ни звука, ни всхлипа. Он сглотнул кровь и закашлялся, не отводя взгляда от блистательного зрелища. Небесная синь густела, обретая цвет индиго, затем сменилась пурпуром. «Пожалуйста, молю, только не останавливайся!» Пурпур перешел в черноту. И вот уже в этой черноте засверкали первые звездочки. Вновь рявкнул клаксон. Он ощутил острую боль. Это корабль тянул из него силы, набирая скорость. «Куда поедем?» — пронеслась в голове бессвязная мысль. И тут его захлестнула чернота. Корабль резко взмыл вверх и вырвался за пределы земной атмосферы с той же легкостью, с какой он покинул бренную оболочку планеты, так долго державшей его в плену. «Куда мы сейчас?» Все выше и выше, дальше и дальше уходил корабль, а вместе с ним Джим Гарденер, уроженец города Портленд, штата Мэн. Теперь его мотало по темным просторам беспамятства, и незадолго до последнего приступа рвоты, которого он уже не осознавал, ему привиделся сон. Сон был настолько реальным, что Гард улыбался, паря во мраке посреди непроглядного космоса. Земля висела внизу гигантским голубовато-серым шаром. Каким-то чудом он выбрался из этой передряги. Патрисия Маккардл пыталась его сломать, но ей это не удалось, как не удавалось и раньше. И теперь он вернулся в Хейвен. Его встречала Бобби. Она спустилась с крыльца и устремилась к нему через двор. Рядом лаял Питер, радостно виляя хвостом. Гард обнял Бобби и прижал к себе. Ведь так здорово быть с друзьями, найти свое место. Хорошо, когда есть тихая гавань, где всегда можно укрыться. Джим Гарденер лежал на прозрачном полу рубки, преодолев уже добрых 70 тысяч миль в луже собственной крови, и улыбался.